Глава 4. Неожиданная встреча. Анна. Поезд затормозил плавно. Пассажиры, как горох, высыпали на перрон. Чтобы не толкаться в коридоре, мы подождали несколько минут, а после спокойно покинули вагон. Левгат заранее договорился о нашем багаже, оплатив его транспортировку из вагона до экипажа. Ректор уверял, что нас обязательно встретят и доставят в академию в целости и сохранности. «О, это за вами, леди», — обрадовалась Аннабет. Я проследила за ее взглядом и обомлела. Только не они. По перрону с ухмылкой на лице в нашем направлении шагал командир драконов. Его команда следовала за ним. М-да. Судьба любит подобные шуточки. Зато не придется искать виновников, из-за которых чуть не погиб дядя. Магда будет счастлива. Кстати, посмотрела на своих спутниц. На лице декана-целителей красовалась дежурная улыбка, Бри ухмылялась в ответ драконам. «Добрый вечер, леди Аннабет». Гроуд тепло улыбнулась и протянула руку. Главный дракон-гад, посмевший обозвать меня деточкой, подхватив ее руку, запечатлел на ней свой поцелуй. Остальные драконы склонили головы в приветственном поклоне. «Я так рада вас видеть!» Радости драконицы не было предела. «Леди?» Тем временем мужчина, поприветствовавший таким же способом Магду и Бри, повернулся ко мне. Наши глаза встретились. Его холодный, мой напряженный. Мне совершенно не хотелось его прикосновения, но куда деваться? Этикет. Чтобы этого дракона-гада Клод поцеловал. Слегка наклонившись, мужчина поднес мою руку к своему лицу и замер. Крылья его аристократического носа затрепетали. Несколько секунд и тыльную сторону кисти обожгло прикосновение теплых губ. А потом он меня лизнул. От неожиданности я оторопела и только поэтому не попыталась вырваться. «Рад знакомству. Может, теперь нам будет позволено узнать имена ваших спутниц, леди Аннабет?» Свою пламенную речь дракон-гад произносил, глядя мне в глаза, так и не отпустив мою кисть. «Так мы же вроде как знакомы». Я тут же исправила его оплошность, выдернув из его захвата руку. «Знакомы?» — оживилась Магда. «Так это вы, уважаемые драгуны, напали на нашу академию?» «Мы как раз здесь, чтобы разобраться с этим недоразумением», — не спасовал командир драконов. «Позвольте представиться, Артур Райтерк, к вашим услугам. Мои друзья Алекс Райтерк, Элберт Стронг, Кристофер Корт, Устин Лонг. Я так понимаю, вы Магда?» «Правильно понимаете». Целительница оскалилась, предвкушая скорую расправу. «Ох, попали вы, драконы, под горячую наковальню!» «Может, представите ваших спутниц?» Дракон-агат заломил соболиную бровь, не понимая, почему та упрямится и не желает называть наши имена. «А тут все просто. Маленькая женская месть. Пусть помучаются». Мы же с Бри тихонечко стояли в сторонке и наблюдали за представлением. Все это время Гроуд не вмешивалась в разговор, лишь озабоченно поглядывала то на Артура, то на меня. «Обязательно представимся по полной программе, ректору. Кстати, когда мы к нему поедем?» «Прямо сейчас. Где ваш багаж?» «Да вот, складывают». Магда расплылась в мстительной улыбке. «Это все ваше?» Дракон-гад бросил быстрый взгляд на одного из своих подчиненных. Высокий темно-русый парень, Устин, кажется, лишь слегка пожал плечами. Командира драконов понять можно. Служащие вокзала выносили уже 20-ю объемную сумку из грузового вагона и складывали на тележку. Небось, этот Артур вообразил нас легкомысленными и взбалмошными особами, которых интересуют наряды до балы. Ничего, будет им сюрприз. Из всего скарба нам, девочкам, принадлежат всего 3 сумки самого меньшего размера. «Алекс, ищи второй экипаж. В один все не поместятся», — сказал командир, внимательно наблюдая за нашими пожитками. «Зачем второй?» — оживилась Аннабет. «Багаж сложим в экипаж, а каждый из леди может полететь с одним из вас. Дорогие мои леди, это непередаваемое ощущение. Вам понравится». «Так будет быстрее», — согласился Артур. Мы с Магдой с сомнением отнеслись к данному предложению. Зато глаза Бри зажглись ярче звезд на небосводе. Она с надеждой посмотрела на наставницу. «Ну, хорошо. Я поеду с извозчиком, багаж не оставлю без присмотра». «Боитесь за платье?» — вмешался белобрысый парень, Алекс. Чертами лица он сильно напоминал командира. «Наверное, братья. Тем более и фамилии у них одинаковые». «И это тоже», — не смутилась Магда. «А вот вы, молодой человек, головой отвечаете за одну из девушек». «И какая из них не боится скорости? Я люблю летать с ветерком». «И я!» Бригитта чуть ли не плясала на месте от восторга. Я мысленно закатила глаза. «Если этот парень действительно любит скорость, то они, как говорится, нашли друг друга». «Тогда я позабочусь о второй леди». Рано я расслабилась и задумалась. Драконогад подкрался ко мне и сцапал мою руку. Я тут же ее выдернула и поспешила за тележкой, которую служащие вокзала почти дотолкали к выходу с перрона. Магда самолично проверила, чтобы вещи уложили в экипаж аккуратно. Кучер, худой и бойкий старичок, безумно обрадовался такой красивой компании. Он помог целительнице взобраться на козлы и лихо тронулся в путь. «Идемте. Нам на другой конец вокзала». Артур слегка прикоснулся к моему плечу, привлекая мое внимание. «Почему в другое место?» — тут же подала голос сестренка. «В нашей стране живут представители разных рас», — принялась объяснять Аннабет. «Чтобы избежать столкновений и несчастных случаев, взлет, посадка и оборот драконов происходит в специальных местах. Мы называем их взлетными площадками». Надо же, как все продумано. В нашей стране после трагического прорыва клотов драконам запрещено совершать перелеты во второй ипостаси. Бывают очень редкие исключения, но для этого нужно получить специальное разрешение. Взлетных площадок оказалось две, каждая из которых представляла собой круг, выложенный плиткой диаметром около 30 метров. Площадки имели разный цвет. Зеленый и красный. Зеленая площадка пустовала. Красной выстроилась небольшая очередь, которая достаточно быстро продвигалась. К центру круга проходит человек, легкая дымка, и в воздух взмывает дракон. Обыденно и привычно для жителей государства Ассалео. Мы же с Бри во все глаза смотрели на таинство превращения. Лично я ничего подобного раньше не видела. Да и сестра тоже. Синие, зеленые, желтые, красные. Какое разнообразие цветов. И не просто расцветка разная, но еще и по тону различаются. Прямо перед нами стояли мужчина, женщина и девочка лет 10. Семья. Мужчина первый шагнул в круг и взмыл в небеса фиолетовым драконом. Девочка красовалась пыльно-розовым оттенком. Ее мама имела такую же расцветку, как и дочь, только на пару тонов темнее. Красиво. А потом я представила, как буду забираться на эту крылатую махину и порадовалась, что перед отбытием надела брючный дорожный костюм. Бри так вообще из штанов не вылезала. «Алекс, ты первый», — скомандовал командир. Парень прошел в круг, развернулся к нам лицом и ухмыльнулся. На несколько секунд его тело скрыло дымка, а потом перед нами предстал белый дракон со скалом во всю морду. Он резко подался вперед в нашем направлении, распахивая пасть. Зрелище не для слабонервных особ. Мы с Бри невольно отшатнулись. Я тут же уперлась спиной в чью-то мускулистую грудь. «Не бойтесь, он не кусается». Когда этот драконогад успел зайти мне за спину? Только что стоял чуть впереди слева. «А вы?» Вопрос вырвался бессознательно, но обратно слова уже не вернешь. «Я тоже. Если надо, глотаю целиком». Шутник нашелся. «И вообще ваши клоты ужаснее выглядят». «Они не наши, а свои собственные. Клоты — милашки. Они просто не любят, когда лезут в их мир, и тем более вытаскивают в наш». Резко повернула голову и заметила, как скривился Артур. «Да-да, ящер, этот камень в ваш огород». «Леди, прошу вас, взбирайтесь», — пророкотала сбоку. И я опять обратила свой взор на белоснежного дракона, который выпрямил крыло. «Дорогая, сядь на крыло лицом к Алексу», — принялась объяснять Аннабет. «Молодец, теперь только не пугайся. Дракон никогда не уронит свою ношу, если только сам этого захочет. Пока леди Гроуд говорила, дракон приподнял крыло, по которому, радостно взвизгнув, Бри скатилась, как на снежной горке. Рассмеявшись, сестренка устроилась на ящере у основания шеи. Оказалось, у драконов природы предусмотрено небольшое углубление, в котором они перевозят в человеческой ипостаси детей, девушек, раненых. Дракон и его наездница взмыли в воздух и с такой скоростью, что я заволновалась. А если все же уронит? Леди Аннабет сказала правду. Оказалось, последнюю мысль я произнесла вслух. Дракон никогда не уронит свое сокровище. С чувством произнес дракона гад, проникновенно заглядывая мне в глаза. Идемте. Артур шагнул в центр круга. Пара мгновений, и передо мной предстал белоснежный красавец. У меня аж дух захватило. Только если дракон Алекса был белоснежным от носа до кончика хвоста, то чешуйки стоящего передо мной дракона напоминали кристаллики льда, в которых преломлялись лучи заходящего солнца, создавая мини-радугу вокруг себя. «В лунном свете чешуя Артура серебрится». Леди Аннабет с ностальгией и легкой грустью в глазах смотрела на представшую перед нами картину. «Он так похож на своего прадеда. А в небе его будет видно, как звездочку. Мне почему-то подумалось именно об этом». «О, не всегда», — оживилась леди Гроуд. «Ледяные драконы имеют способность отражать или излучать световые волны отдельной части спектра, то есть регулируют, какие волны из спектра отражаются, а какие поглощаются. Артур, продемонстрируешь нашей гости свою способность?» Стоящий передо мной дракон встрепенулся и из сверкающе белого преобразился в угольного. Обсидиановые чешуйки были практически незаметны на фоне стремительно чернеющего неба. «Господа, можно побыстрее?» — возмутился кто-то в стоящей за нами очереди. «Дорогая, я прощаюсь. Увидимся завтра в академии». Леди Аннабет порывисто обняла меня и помогла сесть на крыло. Скатывание по крылу, от которого захватило дух, привело меня в восторг. Усевшись поудобнее на драконе, схватилась за гребень и оказалась совершенно не готова к стремительному старту. А кругу огласил мой визг, тут же переходящий в смех. «Как же это прекрасно! Великолепно! Потрясающе!» Ночной город поражал, восхищал и завораживал. Лишь краем сознания отметила, что у нас освещение организовано лучше. Не только центральные улицы оснащены фонарями, но и окраина. И дома мне никто не покажет город с высоты птичьего, то есть драконьего полета. Вот бы еще и днем так полетать. В вечернее время у них любят гулять. Горожане в многочисленном количестве прохаживались по улицам. Парк шикарный. Надо будет обязательно сходить. А потом я увидела утопающий в свете дворец, от которого в разных направлениях были проложены дорожки с магическими фонарями, утопленными в землю. Прямо как луна среди звезд на небосклоне. «Что это за здание?» — спросила без особой надежды, что меня услышат. «Дворец императора», — прошелестело в ответ на краю сознания. Заложив крутой вираж вокруг светящегося великолепия, позволяя рассмотреть его со всех сторон, дракон понес меня прочь к виднеющимся вдали башням. Кам. Крылатая академия магии поражала своими размерами. Она была минимум вдвое больше нашей. Центральное здание имело 4 крыла, каждая из которых заканчивалась башней. Остальные корпуса, большие и поменьше, были расположены в строго определенном порядке и на равносильно удаленном расстоянии. Я насчитала 10 штук. Это сколько же адептов здесь учится? И все же схожесть с нашей маг была. Академия драконов тоже утопала в зелени. Многочисленные аллеи, дорожки, лавочки, фонтаны, вековые деревья и магические светильники. Именно они помогли так хорошо рассмотреть территорию. Дракон завершил полный круг и устремился к взлетным площадкам. Здесь их тоже было 2, возле одной из которых толпились наши спутники. Пролетая над главными воротами, заметила экипаж, который, лихо прокатив по главной аллее, затормозил перед центральным зданием. А по самим воротам пробежала рябь охранного заклинания. Приземление вышло мягким. Я легко спустилась с крыла и вскочила на ноги. Резко развернувшись, застала рассеивающуюся дымку и мужчину с сосредоточенным лицом, готового повелевать и командовать. «Леди Магда уже прибыла. Леди, прошу за мной». Идти было недалеко. Мы приземлились в 100 метрах справа от центрального здания. Что ж, удобно. Прибыл кто-то к ректору или магистру на работу, а главный корпус рядом. Не надо бегать по всей территории. Магистр-целительница и кучер сидели на ступеньках и мило беседовали. При нашем приближении Магда внимательно ощупала взглядом меня и Бри на предмет повреждений. Не нашла их, и ее губы тут же растянулись в дежурной улыбке. «Господа драконы, багаж необходимо выгрузить и проследить за ним, пока нас представляют ректору». «Берт, Крис и Тим прекрасно справятся с вашим заданием, а мы с Алексом проводим вас к Рикардо Бравсу». Артур шагнул ко входу со звериной грацией, поднимаясь по ступеням. Алекс ничем не уступал командиру. Мощные, гибкие, их движения притягивали взгляд. Люди так двигаться не умеют. Оказавшись внутри здания, поразилась размеру холла. Да тут 3 дракона во второй ипостаси поместятся. Чувствовалась любовь хозяев к простору, свободе и воздушному пространству. Обстановка самих помещений была классической. Стены и пол отделаны камнем. На широких лестничных пролетах стояли катки с растениями. Кое-где виднелись мини-диванчики. Магические светильники на потолке. В приемной ректора лежал шикарный ковер ручной работы. Вдоль одной стены стоял большой стеллаж от пола до потолка. Напротив него установлен изящный стол эльфийской работы, за которым в удобном даже на вид кресле сидела дама почтенного возраста. Седые волосы уложены в ракушку, из-под роговой оправы виднеется заинтересованный взгляд, губы, накрашенные ярко-красной помадой, сжатые в тонкую линию. При нашем появлении женщина встала. Небольшого роста, слегка полноватая, но с гордой осанкой и в строгом брючном костюме, который мастерски маскировал недостатки ее фигуры, она смотрелась эффектно. «Добрый вечер, леди, лорды». «Добрый, леди Мария. Ректор у себя?» «Он ждет вас. Проходите». Открыв дверь, Алекс жестом пригласил нас войти. Магда смело шагнула вперед, мы за ней. Что ж, вкусы у всех ректоров одинаковые. Дорогущий ковер посередине комнаты, несколько стульев для посетителей, массивный стол, заваленный бумагами, за которым вдоль стены стоит стеллаж с книгами и папками. С правой стороны от стола расположен камин, слева окно, возле которого стоял мужчина. Высокий, поджарый, с короткой стрижкой смоляных волос, уверенный в себе дракон с цепким взглядом и холодной улыбкой. Такой для дела способен на многое. Хотя о чем я? Левгад, когда дело касается Академии, тоже готов биться до последнего вздоха. Хлюпиков на такие должности не берут. «Леди, рад приветствовать вас в нашем скромном учебном заведении». Ректор шагнул нам навстречу, склонив голову в приветственном поклоне. «Прошу вас, присаживайтесь». Он указал нам на стулья, сам же сел за стол. «Позвольте представиться, Рикардо Бравс, ректор Крылатой Академии Магии. С кем имею честь говорить?» Магда молча раскрыла дорожную сумочку и достала верительную грамоту. Я последовала ее примеру. «Магда, декан факультета целителей Магической Академии Контуров». Она протянула бумаги ректору. В его глазах мелькнул предвкушающий огонек. «Бригитта Вейс, моя выпускница». «Прекрасно». Бравс пробежал глазами по грамоте и обратил свой взор на меня. «А кто вторая юная леди?» От его холодной улыбки хотелось передернуть плечами, но я сдержалась. «Анна Вейс Бранур, к магистру рунологии», четко произнесла я, протягивая верительную грамоту. «Бранург?» Улыбка сползла с лица ректора. Он замер на пару секунд с недоверием, смотря на меня. «Вы дочь Нейта?» «Нет, я его племянница». Бумага выпала из рук Бравса, а за спиной тихо выругался дракон-агат. «Уважаемый Рикардо Бравс...» «Рикардо», — прервал Магду ректор, с трудом оторвав свой взор от меня. «Мои подчиненные знакомые магистры обращаются ко мне по имени». С сомнением посмотрела на мужчину, не представляя, как его называть по имени. Он мне в отцы годится. Мы едва знакомы, еще и дракон. Доверия к нему нет. Ладно, переживу. Хорошо. Рикардо, ректор нашей академии Даниэль Левгат, для улучшения налаживания контакта между маг и кам, в качестве жеста доброй воли передает вашей академии необходимый для обучения материал. Книги, таблицы, зелья и знания в наших головах, которыми мы готовы делиться с вами в строго отведенное время. Прекрасно. Бравс уже справился со своими эмоциями. На его губах заиграла ироничная улыбка. Не терпится взглянуть на книги. Интересно, почему его так удивило, кто моя мама? Были знакомы? Враг или друг? Или его так поразило наличие дочери, тогда как дядя объявил на весь мир о гибели моих родителей? Обо мне в империи драконов никто не знал. О, они у входа в здание. Разместить по назначению будет просто. В библиотеку необходимо отнести сумки синего цвета. С первого же занятия у адептов должен быть материал для работы. Магда улыбалась ректору драконов как любимому дядюшке, которого хочется стукнуть для острастки, да нельзя. Для лаборатории целителей предназначены красные сумки. Здесь я сама расскажу вашему представителю, что для чего и как применять. Необходимо только расставить в шкаф бутылки. И ради Творца, не разбейте. Некоторые микстуры при смешивании дают необычный эффект. Последние три сумки вкусного шоколадного цвета наши. Кто у входа? Бравс перевел взгляд на драгунов. Берт, Крис и Тин, подал голос Артур. Он со вторым Райтергом застыли каменными изваяниями возле окна. Ректор, создав магический вестник, вновь обратил все свое внимание на нас. «Леди, вы устали с дороги, сейчас вам необходимо отдохнуть. Так как завтра выходной, у нас есть сутки, чтобы ввести вас в курс дела, показать академию и познакомить с самыми значимыми достопримечательностями города. Артур и его команда прекрасно справятся с поставленной задачей». «Как любезно с вашей стороны!» Магда чуть подалась вперед, выражая заинтересованность. «Так как меня поздно известили о приезде не одного, а трех человек, то с размещением вышла небольшая заминка. Для магистра рунологии приготовлена комната в крыле преподавателей. У вас, леди Магда, и вашей выпускницы есть два варианта на выбор. Комната в женском общежитии или служебная квартира в городе». Бравс говорил непринужденно, легко, но во взгляде чувствовалось напряжение. Он что, решил, что мы устроим скандал? Да Магда будет счастлива, если ее поселят сразу в целительском крыле. «Общежитие нас вполне устроит», — не задумываясь, ответила она, а ректор чуть расслабился. «Превосходно», — просиял Бравс. «Тогда сейчас вас ждет вкусный ужин, а потом драгуны проводят вас в ваши комнаты». Мы переглянулись с Бри. «Ужин — это хорошо». Последний прием пищи состоялся больше 3 часов назад. И хоть на ночь наедаться нельзя, чай и бутерброд не помешают. Раскланившись с ректором, мы спустились в холл, где нас поджидал Тин и 3 шоколадных сумки. «Это все ваши вещи?» — пришел в ступор Артур. У Тина брови поползли вверх. «Да, а что вас удивляет?» С хитринкой в глазах поинтересовалась Магда. «У поступающих адепток только шляпки занимают такой объем». «Мы не носим шляпки». Я решительно прошла вперед и взялась за ручку своей сумки. «Леди Анна, оставьте. Тин с Алексом отнесут ваши вещи в комнаты. Только скажите, где чья сумка». «Что ж, вещи доставят, и это прекрасно. Где там наш ужин?» Столовая поражала размахом. Это было просто огромное помещение, вход в которое был предусмотрен с 4 сторон. Посередине, разделяя помещение на 2 сектора, стояли в 2 ряда столы раздачи. По образовавшемуся проходу ходили служащие, а страждущие адепты могли подходить за едой с обеих сторон. Сейчас помещение пустовало. Специально для нас накрыли 1 стул. «Здесь находится сектор для преподавателей, он отмечен синими и белыми скатертями», — принялся объяснять Артур. К слову, столы для адептов украшали только белые скатерти. Подведя нас к столу, мужчина отодвинул стул для каждой из нас. Он прямо сама галантность, и мне выпала честь сесть рядом с ним. При желании вы можете занять любой стол, но в час пик здесь не протолкнуться. Повара на раздаче работают быстро и слаженно, очереди бывают редко. С этим проблем нет. Официально завтрак с 6 до 9 утра, обед с 12 до 3, ужин с 6 до 9 вечера. Но, по сути, столовая работает непрерывно с 6 утра до 9 вечера. Растущий организм, расходующий большое количество магии, должен хорошо питаться. Вводя нас в курс дела, дракон виртуозно наполнил наши тарелки салатом, налил в бокалы компот и пододвинул бутерброды с рыбкой чуть ближе ко мне. Удивившись, бросила на него мимолетный взгляд. Откуда он узнал, что это именно мои любимые? В то время как Магда и Бри предпочитают мясо. Артур поймал мой взгляд, улыбнулся. «Леди, приятного аппетита!» Следующие 20 минут мы наслаждались пищей. Вкусно. Интересно, у них всегда так готовят или только для преподавателей? Наша академия, слава Творцу, подобным не грешила. Питались все с одного котла. И наш шеф-повар старался на славу. Даже из обычных продуктов готовил великолепные блюда. «А у вас всегда так вкусно кормят? Только преподаватели или всю академию?» Чуть ли не слово в слово повторила Магда мои мысли. «Всегда и всех», — усмехнулся дракон. «Держать на голодном пайке юных необученных драконов опасно». «Чем?» — в разговор вмешалась Бри. «Сестренка обожает изучать любую живность, будь то животное, обычный человек или маг. Вся в наставницу. В нашей академии учатся гномы, эльфы, оборотни. Драконов только нет. Как лучшая ученица потока, Бри имеет возможность выбить дополнительные часы работы в лазарете. Так что она имела возможность добраться до многих представителей разных рас, как только они попадали на больничную койку. А вот драконы до сих пор избегали счастливой участи оказаться в зоне ее досягаемости. Чувствую, за эту неделю сестренка оторвется на полную катушку. Как вам известно, магия требует много энергии, но юным драконам необходимо учиться сдерживать вторую ипостась, брать над ней главенствующий контроль. Это легче делать на сытый желудок. Я снова глянула на мужчину, и он тут же обратил свой взор на меня. Отвернулась, схватив бокал с компотом. У него там что, маячок срабатывает на мое внимание? Подняла взор и заметила Алекса, спешащего к нашему столу. «Леди, ваши вещи доставлены в целости и сохранности». Он присел на стул возле Бри и тут же подмигнул ей. Та в ответ лишь хмыкнула, вздернув свой аккуратный носик. «Специальный материал доставлен по назначению, ничего не разбили». «Рада за вас». Магда заметила заигрывание дракона, и ей это очень не понравилось. Прищур карих глаз не сулил ничего хорошего будущему подопытному кролику. Не хотелось бы на ночь глядя лечить безответственных личностей. «То есть вы не шутили про реакцию различных зелий? И вы...» Алекс сглотнул. «Не побледнел уже хорошо. Значит, эти криворукие драконы все-таки почти что-то разбили. Главное тут слово «почти».» Вздохнула. «Я никогда не шучу своей работой, адепт. Зарубите это себе на носу раз и навсегда». Жестко оборвала его Магда и тут же перевела свое внимание на Артура. «Командир, хотелось бы заранее знать расписание на завтра». «Конечно. За вами зайдут в 8 и проводят в столовую. После экскурсия по академии. Познакомим с преподавательским составом, покажем кабинеты для лекций, лазарет. В оставшееся время совершим прогулку по городу». «Замечательно. Теперь главное побыстрее отделаться от драконов и выспаться».